Говорит радио «Свобода». Если бы. 39 лет, 11 месяцев и 5 дней из моей жизни прошло в Советском Союзе. Сегодня я об этом сожалею. Детство, юность, молодость и зрелость. Какие годы. Однажды в Тарусе был я в гостях у Константина Георгиевича Паустовского. Между всем прочим, он сказал, что принимается за книгу своего рода фантастическую. Он хочет написать о своей жизни, но не такое, как она сложилась в действительности, а какой она могла бы сложиться, будь у него воля располагать собой. Меня поразили тогда тоска, горечь и безнадежность, из которых только и могла возникнуть такая мысль. Написанная от всей души подобная книга могла предназначаться только в стол, уже хотя бы по одной той причине, что жизнь Паустовского, как и всех современников, могла бы сложиться иначе, будь у них воля располагать собой, при условии, что не произошел бы захват власти большевиками в 1917 году и всей последующей диктатуры. Вообще-то, если подумать, то, наверное, на всем земном шаре среди умственно полноценных людей не так много найдется таких, которые, не кривя душой, сказали бы, что их жизнь сложилась именно так, или хотя бы в общем так, как они и хотели. У нас у всех без исключения происходят большие или меньшие разрывы, ножницы между тем, как хотелось бы, и тем, что вышло. Жизнь любой индивидуальности – цепь усилий, беспрерывной борьбы между «хочу», «могу» и между «хочу» и «получается». Но старая как мир, эта прописная истина нуждается, по-моему, все же в некоторых уточнениях. То неведомое нечто, которое в людской речи принято называть словом «судьба», может дать человеческому «хочу» с самого начала большие возможности для осуществления или же наоборот наложить совершенно непреодолимые и безнадежные препятствия. Грубо говоря, «хочу» не иметь забот о завтрашнем куске хлеба имеет совершенно разные шансы для реализации у принца и у нищего, у новорожденного в семье академики и у новорожденного уборщицы. Чтобы реализовать «хочу» быть рекордсменом в спорте, судьба одного новорожденного дает фору 100 очков вперед, а другому родившемуся коллегой не дает ни форы, ни надежды. Если взглянуть на историю эволюционизации в таком аспекте, то она есть не что иное, как непрерывный бунт человека против такого положения вещей. И вот удивительно, некоторые, казалось бы, абсолютно неотдалимые препятствия человек все-таки научился устранять. Шансов реализовать «хочу» выздороветь от туберкулеза, не заразиться оспой, чумой, холерой у человека сегодняшнего в миллионы раз больше, чем у жившего средние века. Выяснилось также, что множество неотдалимых препятствий создаем мы сами, единственно из недомыслия. Шансов реализовать свое «хочу», «хочу не быть рабом» с веревкой на шее, которого как скот продают на базаре, у римского раба 4 века до нашей эры практически не было. У любого новорожденного сегодня римлянина таких шансов 100%. У советской девушки 50-х годов шансов ходить по улице без скандала в мини-юбке или брюках таких шансов практически не было. И вдруг сегодня на тебе оказалось, что страшные, ужасные, неодолимые препятствия тому были дутыми, как мыльный пузырь. И когда я оглядываюсь теперь на свои 39 лет, 11 месяцев и 5 дней жизни в СССР, я не знаю, смеяться ли или плакать. Да, ведь это была жизнь среди сплошных баррикад, надолбов, заграждений, стен, лабиринтов, препятствий, столь же дутых и искусственных, как картонные домики, юмористических до анекдота. Но и тут анекдот превращается в какую-то патологическую трагедию, объявленных святыми, неприкосновенными и, главное, денно и ночно охраняемые циклопическими средствами силы от кулака до водородных бомб. Прописка. Когда я пытался недавно объяснить одному англичанину, что это такое, он слушал долго, внимательно, с интересом, как слушают рассказ путешественника об обычаях племени Мумба-Юмба. И под конец, когда я был в полной уверенности, что он понял, он спросил: «Но почему все население так старается выполнить эту чушь?» «Потому что за нарушение правил прописки сажают в тюрьму». «А-а-а», — сказал он. Этот разговор возник из появившегося в английских газетах сообщения, что Солженицын не получил развода со своей бывшей женой и поэтому не имеет права проживать в московской квартире со своей новой семьей, с маленькими детьми, а может их только навещать время от времени, приезжая на поезде со своего места жительства за столько-то миль от Москвы. У меня такое впечатление, что большинство англичан так и не поняли ничего в этой галиматье. Дело в том, что в английском языке прежде всего нет точного эквивалента советскому слову «прописка». Употребляет слово «регист», что означает «регистрироваться», «заносить список», и еще много значений, вплоть до «сдавать на хранение багаж». Регистрируется в списках избирателей, записывают младенца в метрическую книгу, но еще «to be in the regist» значит «быть взятым на заметку», «находиться под подозрением». И все. Именно в последнем слове мой знакомый и пытался понять неприятности, связанные с пропиской у Солженицына. Он у властей находится под подозрением и взят на заметку. Но если он хочет жить с семьей, с детьми, то неужели так трудно перенести регистрацию подозримого лица из одного полицейского участка в другой? Англичанин сперва не мог понять, у него не укладывалось в голове, что в СССР взяты на заметку все без исключения. Миллионы жителей, и при каждой смене места жительства они и спрашивают разрешение в полицейских участках, министерствах, ЦК, и далеко не всегда могут его получить. И что у подавляющего большинства людей шансы жить в Москве или другом крупном городе практически равны нулю. И что каждое перемещение жителя внутри страны фиксируется во множестве бумаг, а также печатями в его паспорте. Англичанин слушал по глазам его. Я раз или два заметил, что он борется с искушением принять меня за вруна. Но вы знаете, я сам после 3 лет жизни в Лондоне вдруг вспомнил какую-нибудь деталь советской жизни, вроде вот этой самой прописки. Ловлю себя на том, что как-то не верится уже, что ли. Неужели было? Неужели это я стоял в очередях в паспортные столы, в домоуправлениях, заносился в какие-то подворные книги, заполнял какие-то листки прибытия, убытия, мне ставили какие-то штампы, подписан сроком до. Это мучительное сроком до, чтобы разрешили жить в Москве, помню, добрался до самого ЦК КПСС, как уже известный писатель, до самого зав. Отделом культуры ЦК Политкарпова. И он на меня страшно наорал и лишь милостливо разрешил жить в Туле, Рязани или в Ставрополе. Вот вам 3 пункта на выбор. Я пробормотал. Тула. И так судьба в лице советской власти и товарища Поликарпова определила мне место для пребывания на земном шаре. Право. Фантасмагория какая-то. В Англии прописка не существует, как и не существует паспортов советских их пониманий. Когда я впервые снял квартиру в Лондоне, выходящую окнами на Гайн-парк, мне долгое время как-то прямо чего-то не хватало. Беспокоило, будто я что-то забыл, пока не понял. Я живу без прописки. И у меня буквально врожденный инерционный страх, что я что-то нарушаю. Я спросил всех, кого мог. Не надо прописываться или хоть где-то отмечаться? Не надо. А если я поеду жить в Ливерпуль? Тоже ничего не надо? Тоже ничего не надо. Билет на поезд, ну и деньги на жизнь. А на Пикадилли тоже каждый может снять квартиру? Сколько угодно, только дорого. Можете улыбаться, но тогда я снял квартиру на Пикадилли в самом центре единственной из одной, видимо, жадности, где прожил полгода и убедился, что по воскресеньям, когда магазины закрыты, центр Лондона становится безлюден и пуст. Туда в основном приезжают работать. Покупать, развлекаться, но истинный англичанин стремится жить ближе к природе. Да, хорошо бы в собственном доме с садом, а не среди каменных громад в бензиновом чаду. Оказывается, проблемы перенаселения большого города решаются естественно, без баррикад, арестов или стрельбы. Высокая квартплата, охота тебе платить – плати, еще хочешь погубить здоровье – губи. И дальше, когда я наконец окончательно поверил, что слово «прописка» для меня так же мертво, как, скажем, черта оседлости, место ссылки или 101 километр, я купил дом подальше от центра, небольшой, но в 3 этажа, с садом, гаражом. Живу в нем 2-й год, И хотите верьте, хотите нет, но не знаю до сих пор, где ближайший полицейский участок. Кто ко мне приходит, ночует, живет, или может я уеду в Австралию на 5 лет и сдам взаймы свой дом? Никому, может быть, нет до этого дела, никому не надо ставить в известность. Думаю, что если бы я разыскал все-таки полицейскую контору в нашем районе, пришел и сказал, запишите, пожалуйста, что теперь по такому-то адресу проживают такие-то. Они бы, пожалуй, приняли чудака, шутника или больного на голову. Так-то, с такой пропиской, самого слова и понятия, которые в нормальном мире и среди нормальных людей просто нет, которые так преследуемо мучает и портит, иногда просто перечеркивает человеческую жизнь в Советском Союзе. Но это же штрих. Один единственный штрих из числа 30-степенных, пришедших к слову при речи о препятствиях, которые создает судьба, а которые создают умные градоначальники. Константин Паустовский умер, так и не написав задуманной книги. Я тогда думал, придет мой час, умру и я, как он, не только не прожив так, как мне хотелось, но даже воображении, фантазии этого не пережив. Потому что за такое сочинение, я знаю, не буду даже браться. Прожить жизнь прикованным к веслу галеры гребцом, а потом в старости вообразить, как бы пришла жизнь, если бы не эта галера, это весло, это цепь, если бы да кабы, о, это слишком страшно. Что кому на роду написано, то и сбудется. Лукавая поговорка, потому что если на голову падает кирпич, кто проверит, кто подтвердит, что именно это, оказывается, было написано, от судьбы не уйдешь. То же самое. Пусть написано на роду, пусть судьба, однако, если это не поддавалось фатально никаким бы усилиям, то мы бы сегодня совершенно бы ходили в звериных шкурах, вымирали бы целыми городами от чумы. Есть диаметральная поговорка «человек – хозяин своей судьбы». Если бы в ней ставить частично или в какой-то определенной степени, то я с ней бы, может, и согласился, но с обязательным примечанием, за исключением Советского Союза, где, как известно, с хозяевами покончено, и судьба каждого на руки ему не выдается. 27 января 1973 года.